Глава 39. Мы ехали по узкой деревенской дороге. За окном плыли золотые поля, темные ельники, туман над рекой. Там впереди стояла маленькая деревянная церквушка с куполом, сияющим в солнечных лучах. На берегу мерцала вода. Спокойная. Вечная, будто сама бесконечность. Это его малая родина. Место, куда он приезжал совсем ребенком. Деревня под орлом его матери. На венчании были только самые близкие. Я позвала Ирку, с которой мы все-таки помирились. Приехал папа и мама. Они все-таки каждый по-своему приняли Чернова, когда узнали, что я в положении. У каждого в этом примирении был свой путь, но он был пройден. Со стороны Дани его лучший друг Александр с женой и наичаровательнейшим ребенком. Интересный мужчина, с которым Даня прошел непростой путь в военных компаниях. Это вместе они налаживали бизнес. Вместе лазили по пустыням и теряли себя. Вместе и находили. В их многочисленных переглядываниях было много глубокого и слишком личного. Туда, куда не решаемся никогда лезть ни я, ни Дана, его жена. Оказывается, криминальный образ Чернова – это тоже часть работы под прикрытием. Безопасность надо контролировать не только снаружи, но и изнутри. Вот так сложно и на серых красках основана система правопорядка всегда и везде. Я догадывалась о таком, но не знала никогда до конца. Потому и контрабанда под контролем. Неизбежное зло можно лишь заключить в канал и направить. Вот суровая правда реальности. Для меня было шоком узнать, что даже брак на ком-то из дочерей Немезова – это тоже защитная мера. Против отца давно зрел заговор. Его хотели убрать и сильно перевернуть чашу интересов на весах теневого бизнеса. Чернов так все сбалансировал. А заодно и нашел свою принцессу. Вот так его тет-а-тет подколол Алекс в нашу первую встречу. Я случайно услышала их разговор на веранде дома Алекса, куда мы приехали знакомиться с их семьей. Все-таки нашел свою принцессу, Даня. Вот теперь я за тебя спокоен. Вот теперь это та самая. Я не стала развивать думки на эту тему и уж тем более лезть в прошлое своего мужчины. Понятное дело, что оно было сложным, местами очень темным. Но это все прошлое. А сейчас было настоящее. Колокольный звон, молитва, мы, Бог, река. Не та, что Нил. Не та, что по черной земле Кемета тысячелетиями текла. Наша милая маленькая речушка с заводями, борсучьими плотинами и шумом буйных камышей. Мы стояли перед алтарем, а потом вышли к воде. Венки поплыли по течению, белые кувшинки качались рядом. Наши кувшинки, не лотосы. Я почему-то вспомнила свои детские страхи. Страх смерти, мечту о бессмертии, мои сны о Египте, о вечности, о скоробеях и ангхах. Я искала вечный цикл, искала смысл там, в песках, среди мертвых символов, которые давно утратили смысл и силу. Среди неудавшихся богов, преданных забвению и способных стать лишь экспонатом в музее. Но он оказался здесь, в нем, в нашем ребенке, в нашей любви. Любовь воскресила его. Любовь победила смерть. И это было мое истинное чудо. Вечность — это не мистические ритуалы, а простая жизнь, где любовь и есть бессмертие. 5000 лет назад или сегодня. Сейчас. Конец.